Если получалось и это, давали маленькую роль, потом побольше. Глядишь, к 22-23 годам он становился уже актером. Общение с мастерами, строгий взгляд старших товарищей, вовремя поданный практический совет, делали свое воспитательное дело. Это была школа на школа, если говорить языком современным, на производстве, на практике. Вот эту школу я и прошел. Сейчас у нас, по моим наблюдениям, много книжных актеров. Все знающих о своем герое, но не способных заразить его страстями зрителей. Мне приходилось встречать актеров, удивительно экономно награжденных умом, но когда они выходили на сцену, то интуиция делала чудо. И даже зритель говорил: «Ну какой же умный человек этот актер Икс». А актер Икс не анализировал свою роль, не копался в психологии образа, а интуитивно достигал огромных результатов. Я мог бы даже назвать фамилии таких актеров, равно как и музыкантов, и даже, как ни парадоксально это прозвучит, писателей, не только из прошлого, но и из современности тоже. Опять-таки, я не хочу сказать, что ум актеру в тягость. Чем его больше, чем он гибче, тем лучше. Плохо только, когда он подавляет и охлаждает чувства, и уж совсем плохо, когда он на сцене заменяет талант. Ах, как хорошо, когда есть и то, и другое. Одновременно с оперетой я выступаю в Свободном театре, созданном в 1922 году. Здесь, как в любом театре миниатюр, идут маленькие пьески, скетчи, водевили и много сольных номеров. Особенность этого театра в том, что программа меняется два раза в неделю. Только уж если программа имела особенно большой успех, ее показывали более продолжительное время. Был даже случай, когда спектакль шел по два раза в вечер два месяца подряд. Правда, это была не миниатюра, а, говоря языком кино, полнометражная комедия, инсценировка рассказов американского писателя Фридмана «Мендельмаранс». Менделя Маранса играл я и 150 раз превращался в этого домашнего философа. Что же это был за человек, Мендельмаранс? Почему он так полюбился зрителям? Молодому поколению это имя, может быть, уже и не знакомо, поэтому скажу о нем несколько слов, он того стоит. Это человек добродушный и неунывающий, относящийся к жизни философски и с юмором. Он понимает природу человека и многое ему прощает. У него наблюдательный глаз и острый ум, склонный к обобщениям. Свое мнение о жизни он выражает афористически и парадоксально. Жена и дочь постоянно отвлекают его от размышлений и вовлекают в свои предприятия, участвовать в которых ему вовсе не улыбается. Поэтому жена — предмет его постоянных удивлений и раздумий, постоянный сюжет его афоризмов. «Что такое жена?» — не раз спрашивает себя Мендельмаранс, и в зависимости от обстоятельств и степени докучливости отвечает: «Это гвоздь в стуле, который не дает тебе сидеть спокойно. А еще это насморк, который легко схватить и от которого трудно избавиться». Мендельмаранс — изобретатель-самоучка. У него богатейшая фантазия, и изобретения следуют одно за другим, как и изречения. Но он неудачник, и ни одно его изобретение не реализуется. Однако этот человек абсолютно недоступен отчаянию. После очередной неудачи он сейчас же принимается за новые проекты. Он изобретает не ради денег, не ради богатства. У него творческая натура, и он не может жить просто так. А деньги? —